Глава 6. Сейф. «Так, кто хочет в Моздок сегодня скататься? Рыбака надо в отпуск проводить!» Начал командир совещания с хорошей ноты. Я сидел с краю, пытаясь не привлекать внимания. Тишина за секунду исчезла. Все, кто находился в классе, тянули руки и наперебой предлагали свои кандидатуры. «Да шучу я! Просто проверил, слушаете вы меня или нет!» «Вам лишь бы в Моздок вырваться!» — улыбнулся командир. «Все, давно решено. Едут Хомяк, Каскад и Фанат». «А че молодого-то отправляете?» — возмутился Гамлет. «Он еще не все освоил». «А ты хочешь, чтобы я тебя к девчонкам отпустил, а его на задачу взял?» «Все, отставить разговоры. Хомяк старший. За Фанатом присматривай, пусть он потихоньку адаптируется». «Информацию принял?» «Принял, командир! Рыбачка доставим в лучшем виде!» Хомяк озарил класс довольной улыбкой, всех издевательски оглядев. «Так, новенький, готовь деньги! Угощаешь сегодня! Я тебе одну кафешку покажу! Таких жареных карпов ты еще не пробовал!» Как только совещание закончилось, меня начал обрабатывать Каскад, коренастый парень с открытой улыбкой. «Новенького в следующий раз раскрутим, а сегодня пусть этот жид за отпуск проставляется», кивая на рыбака, сказал Хомяк. «Сам ты жид!» Как всегда скипел рыбак. «Попробуй не съесть все, что я закажу. Жид! Офигеть! Только и знает, что хомячить. Все в холодильник ложат, а этот только достает». «Кладут!» Рассмеялся Хомяк, получая удовольствие от вспышки гнева друга. И правда, взведенный рыбак выглядел забавно. Особенно смешно было слушать, как он, пытаясь опередить мысли, тараторит и проглатывает окончание слов, всем видом показывая, что вместо разговоров сейчас предпочел бы кулаки. «Да уж, класть ты умеешь, особенно на товарищей». «Все, все, не кипятись, куманек. Лучше подумай, чем угощать будешь». Карпы были действительно вкусные. А прохладный тархун просто залетал после 2 часов удушливой дороги. 4 широкоплечих парней... Ладно, 3 здоровых парней и я в неприметно серой 99-й мчались по пыльной дороге да под палящим солнцем. Так себе удовольствие, но поездка того стоила. Сноска. 99-я. ВАЗ-2199. Только проезжаешь границу и пару блокпостов, как попадаешь в совершенно другой мир. По улицам гуляют девушки в легких платьях, красивые, улыбающиеся. Глаз радуется настолько, что никого кроме них не замечаю. Ассортимент блюд в излюбленных заведениях не чита скромному вагончику возле нашей базы, который переделали под кафе. И в котором из меню в основном жареные окорочка, макароны, рис и гуляш. В пруду на краю пригорода возле простеньких пластиковых столиков плескались рыбки. Птицы радостно щебетали, на столе расставили тарелки с салатами и газировку, а за поясом торчал пистолет. Впечатления от поездки складывались весьма приятные. Пока ждали заказ, я заметил, как небольшая лягушка выползает на камни под нашим помостом. Вроде бы картина обычная, но изо рта хищницы торчит хвост рыбки. Для меня было открытием, что лягушки охотятся на мальков, о чем я поделился с товарищами. «Смотри, Хомяк, прям как ты, ест больше, чем весит!» Не упустил возможность укусить куманька рыбак. «Но у меня хоть в мышцы уходит, а у тебя в подушку для стрельбы лежа!» Оскалился круглолицый Хомяк, похлопывая друга по животу. «Да убери ты руки!» Резко отбив ладонь, рыбак втянул живот и поправил воротник стоечку. «Помнешь сейчас, а мне еще домой ехать!» «Ты эту клетчатую рубашку 1/2 года не надевал. Я уже хотел ее на тряпке пустить. Да что-то она слишком страшная для этого!» Продолжал смеяться Хомяк, еще больше заводя рыбака. «Это твоя жизнь страшная! Не одевал! Куда мне ее? В столовую или в горы?» «Ну да, в такой даже в горы-то стрёмно идти!» Каскад бросил пренебрежительный взгляд на серую рубашку в крупную клетку. «Слышите, модельеры, еще слово, и у лягушек сегодня будет пир!» Парировал рыбак, поднимаясь в боевую стойку, и угрожающе рассек воздух выпрямленными ладонями, словно ниндзя. «Все, все, успокойся, каратист!» Ударяя по плечу, сказал хомяк и показал в направлении столов. «Карпов принесли!» Пока выдалась пауза, я быстро проверил лягушку. Хвост уже почти исчез в пасти. И как она целиком заглотила! Нежная рыба быстро исчезла во рту, оставляя масло на пальцах и губах. Когда рыбак под чутким надзором хомяка ворча рассчитался за обед, до поезда оставалось минут 40. На вокзале парни достали большую сумку из багажника и поставили ее на бетонный блок, которыми здесь оградили пути подъезда к вокзалу. Недорогая, прямоугольной формы черная спортивная сумка с белой надписью «Пума» одиноко ждала на возвышении, пока мы прощались с отпускником. Подобные сумки продавали на любом рынке. Они умещали весь необходимый гардероб, который постоянно кочевал с хозяином. Либо они, либо клетчатая сумка челнока. Выбор небольшой. «Ну чё, давай, хорошего отдыха!» Каскад пожал рыбаку руку. «Смотри, не сотрись там!» – добавил хомяк. Попрощавшись, ребята пошли к машине и потянули меня за собой, оставив рыбака искать билет в карманах. «Приготовься!» – заговорщицки шепнул Каскад. «А что такое?» – я с опаской оглянулся. В этот момент рыбак схватил сумку за ручки и рывком попытался закинуть ее на плечо. Лямки с громким треском лопнули. Пока рыбак стоял в оцепенении, пытаясь понять, что происходит, хомяк с каскадом, покатываясь со смеху, запрыгнули в машину. «Давай, давай, не спи! Гоним отсюда!» – скомандовал хомяк. Открыв неподъемную сумку, рыбак под кучей скомканной одежды нащупал бетонные желоба, которые обычно лежали под навесом и служили для слива дождевой воды, и кучу речных камней. «Стоять, уроды! Стоять, я сказал!» Кричал он вслед уезжающей машине, а из ее окна с водительской стороны торчал довольный каскад, сквозь поднятую пыль, глумящийся над запыхавшимся рыбаком. «Ответочка, рыбак, ответочка!» Наслаждался он моментом. «Только аккуратно вези, сувениры хрупкие все-таки!» «Классно мы его!» – гоготал хомяк, поглядывая на довольного каскада. «Да, только неудобно теперь с порванными ручками нести будет!» «За что вы его так?» – поинтересовался я с заднего сиденья, протиснув голову. «Ай, ты ж не знаешь!» – каскад повернулся. «Он меня вообще жестко подставил!» «Расскажи ему!» В предвкушении улыбнулся хомяк. Сев поудобнее, я приготовился слушать. «Он, когда меня провожал, сам дотащил сумку до самолета и сдал в багаж. Я тогда не обратил внимания на его любезность. А когда в Москве, получая багаж, схватил сумку, она у меня также порвалась. И знаешь, что оттуда высыпалось?» «Что?» «Монеты! Гора монет!» Естественно, это привлекло внимание сотрудников безопасности. Наряд милиции сразу нарисовался, а я, ко всему прочему, со стволом. «Каскад тогда еще в командировке приезжал к нам, поэтому летал со стволом туда и обратно», — объяснил Володя. «Представь, в центре аэропорта чел в гражданском, на поясе кобура, а из сумки вытекает река монет, как в мультике про золотую антилопу. Да они меня там как особо опасного преступника окружили, потом часа два просвечивали каждую дырочку. Я весь вспотел, пока они разобрались, что к чему, а после еще полчаса ржали. Попросили другу привет передать. Ну вот, я и передал». «А где он столько монет-то набрал?» Пытался я выяснить все нюансы дела с оружием и деньгами. «Ты, оказывается, еще многого не знаешь», усмехнулся каскад. «Но зато я знаю главное. Всегда нужно проверять сумку перед отпуском». «А ты шаришь», — заметил Володя и, подняв указательный палец, многозначительно подчеркнул. «Но еще важнее — не переходить дорогу товарищам и вовремя проставляться за отпуск». «Я смотрю, крайнее здесь не особо помогает», — усмехнулся я. «А с первым проблем не будет». «Так откуда монеты?» «Ты знаешь, кому принадлежало наше здание до войны?» – спросил хомяк. «Не-а». «Только никому не сболтни. Мы, когда заехали, не сразу заметили, что одна стена как-то неправильно расположена. Два соседних кабинета, двери рядом. Все нормально вроде. Но расстояние между дверьми будто больше, чем сами кабинеты. Заморочились, достали рулетку, все замерили. Так и есть. Между кабинетами стена оказалась чересчур толстой. Аккуратно пробили стену, а там ниша. Ну все, сам понимаешь, любопытство схватило за одно место крепко. Расширили пробой, залезли, а там два сейфа, большой и маленький. Увидев, как я увлеченно слушаю, Володя напомнил. «Только никому, слышишь?» «Да, конечно», — закивал я сразу. «И ну вот, залезли, а там два сейфа». «Большой и маленький, ты говорил уже», — перебил Каскад. «Не перебивай, собьешь в смысле. В общем, мы сразу нашли болгарку, кувалду и все необходимые инструменты. Сходу приступили к большому сейфу. Там ведь объем, значит и приз большой. Протянули удлинитель, инструмент в руки и вперед. Через час мы поняли, что это надолго. Сейф добротный, советский, еле царапается. Короче, 3 дня в узкой нише среди пыли и гари жженного металла, разбившись на смены, мы все же вскрыли этот сейф». Володя, словно это происходило прямо сейчас, устало откинулся на переднем пассажирском сиденье и вытер лоб рукавом джинсовой легкой куртки. «Так что было в сейфе? Мне не терпелось узнать». «Как что? Монеты, с которыми Каскада приняли в аэропорту». «И все?» Чувство, что мне что-то недоговаривают, не отпускало. «Нет, конечно. Документы, пачки денег и мешки монет». «А много денег-то?» Боясь, что мне не скажут правду, я все же попытался ее узнать. «Много!» – засмеялся хомяк. «Но все советские, вышедшие из оборота». 3 дня без отдыха вскрывали. Никто из свободных не отходил от сейфа, боясь пропустить момент вскрытия. Посмеивался Каскад над шуткой, которую любопытство сыграло с ними. «Оказывается, в этом здании раньше находился банк. И когда СССР начал разваливаться, сотрудникам пришлось в спешке покинуть территорию. Деньги и документацию они замуровали в нишу до лучших времен. Но когда те наступили, смысла в них уже не было». «Мда уж. А в маленьком что? Или вы его вскрывать не стали уже?» Оба товарища обернулись посмотреть, шучу я или говорю серьезно. «Ты прикалываешься? Оставить загадочный сейф и не вскрыть?» Маленький оказался таким же мощным, как и большой. Вскрывали также несколько дней, сменяя друг друга. Употели, заколебались, но вскрыли. Угадай, что там обнаружили? «Золото?» «Не-а». Володя создавал интригу. «Ну, не знаю, драгоценности там или важные документы какие?» «Не-а». Каскад еле сдерживал смех. Бросив взгляд на зеркало заднего вида, он упивался моим озадаченным видом. «Ну что тогда? Откуда мне знать?» Набрав полные легкие воздуха, Володя выдал. «Ключи!» — укатывался он, вспоминая. «Там лежали только ключи! Ключи от большого сейфа, который мы вскрывали 3 дня!» «Ага! Тупо лежали ключи!» — веселился Каскад. «Кто тот гений, который до этого додумался?» «Ну, мог бы хоть записку оставить на сейфе», — поддакнул Володя. «Если бы он знал, как над нами поиздевается, то, возможно, бы и оставил». Еще до прибытия в подразделение Каскад был высокопрофессиональным снайпером и успел поучаствовать в нескольких вооруженных конфликтах. Человек слова и за правое дело себя не пожалеет. Настоящая находка для сплоченной группы спецназа. Да и за друзей, хоть в огонь, хоть под пули. И сегодняшняя операция во имя справедливости, хоть и была из другого разряда, ее все равно можно добавить в копилку успешно проведенных. Вспоминая о прошлом, смеясь и осматриваясь, мы добрались до базы засветло. Веселая поездка. Побольше бы таких.